Глава 10. После разговора с Альфой женщин отвели к детям и накормили, дав также время обдумать предложение Димы, который кратко рассказал им о своей стае. «Мы приехали из Москвы», – лаконично и спокойно произнес мужчина, пожав плечами. «Наш друг решил обосноваться на природе и построить дом для своей семьи. Мы прибыли помочь ему со стройкой, и когда уже планировали вернуться, мои братья наткнулись на вашу девочку в лесу. Я не рад этому, так как заминка не входила в планы. Но раз уж все случилось, действуем по обстоятельствам. А пока мы здесь, то заодно решили провести аудит своих филиалов, вплоть до Хабаровска. Так что совмещаем работу и любование местными красотами. И пока все это происходит, мы поближе познакомимся с вами, чтобы у всех было время подружиться». Маргарита мрачно вышагивала по каменной дорожке, проложенной на большой территории садового участка, окружающего коттедж незнакомцев. Лиана, зорко наблюдая за детьми, брела рядом, но обе женщины молчали. Ветреная погода позволяла не волноваться о подслушивании, но пока им и сказать было нечего. «Что ты думаешь насчет всего этого?» – не выдержала родственница. «Не знаю», – честно ответила Рита, обхватив себя руками. «Алексей Геннадьевич слишком внезапно решил продать свою мастерскую. Он тебе что-нибудь говорил?» «Нет», – покачала головой Лиана, заложив руки в карманы пуховика. «Я была у него пару дней назад, когда мальчишек завозила. Он был в хорошем настроении. Вроде бы купил что-то из оборудования. Зачем это делать, если уже надумал свалить закат?» «Сдается мне, он и не планировал уезжать», – поджав губы, произнесла Рита. «Как думаешь, это дело рук огненных?» «А кого еще?» – печально вздохнув, уточнила Лиана. «Когда Герда пропала, я думала, что сойду с ума. Мне же Филат позвонил в тот день». Услышав имя этого волка, Маргарита неосознанно сжала зубы, почувствовав противную липкую волну страха и отвращения, пробежавшую по телу. Альфа огненного клана был ее персональным кошмаром. «Типа, успокойся, женщина», — продолжила Лиана, не заметив состояния подруги. «Твоя дочь у нас и скоро вернется. Как будто мне полегчало от этого». «Ладно», — хмуро прервала ее Рита. «Я не хочу вспоминать этого мудака». «Как думаешь, он уже знает, что Геннадьевич свалил?» — тихо спросила волчица. «Я боюсь, что эти правы. Нам нужна защита. Герда вот-вот начнет трансформироваться, так что счет пошел на дни». «Знаю», — тяжко вздохнула женщина, прекрасно понимая, чем может обернуться их беспечность и самонадеянность. «Незадолго до похищения я заметила огненных возле школы», – тихо призналась Лиана. «В тот момент мне надо было напрячься, но не хотела думать о плохом. Если они еще раз попытаются выкрасть...» «Мы этого не допустим», – прервала ее Марго. «Как?» – веско спросила Лиана. «Эти нас кучкой схватили и привезли хер знает куда. Если они задумали дурное, кто помешает?» «Хотели бы навредить, не стали бы распинаться в разговорах», — с сомнением высказалась полярная волчица. «Мы бы уже давно в подвале сидели». «Думаешь, им можно доверять?» — пробормотала шатенка. «В нашем положении этого вообще не стоит делать», — отозвалась Марго, приподняв брови. «Но меня волнует, что Герда говорила о двух черных волках. Сама знаешь, это редкость». «Может, в столице с этим не так», – пожала плечами Лиана. «Мне очень интересно, что они задумали». «Про Альфу не скажу, а вот второй явно планирует проверить на прочность твою кровать», – скептично произнесла Маргарита. «Я заметила», – хмыкнула серая волчица. «И что делать?» «Использовать в своих целях», – тихо ответила полярная. «Они обещали защиту. Посмотрим, что она из себя представляет. Если начнется конфликт с Огненной, мы будем держаться в стороне и, возможно, свалим. Сейчас главное — защитить Герду». «Куда свалим?» — удивленно спросила Лиана. «Надо узнать, где обосновался Геннадич», — напряженно отозвалась Маргарита. «Он наш Альфа, и это его внуки, а значит, он нам должен. Если заполыхает, у нас будет выход. Пусть волки грызутся, сколько им влезет. Детей это не коснется». Внезапно раздался громкий крик, перешедший в плач. Аида лежала на земле и истошно голосила. Марго мгновенно напряглась, сдвинув брови и замерев, пока Герда подходила и успокаивала малышку. Поняв, что девочке оказана помощь, мать заметно выдохнула. Этот инцидент не остался незамеченным Димой, который наблюдал за озерной стаей из дома. Стоя у панорамного окна, заложив руки в карманы, Альфа тихо произнес находившимся позади братьям: «Выясните, когда и при каких обстоятельствах они стали вдовами, и дату рождения младшего ребенка». «Что ты решил?» – нетерпеливо поинтересовался Яр. «Что ты слишком спешишь?» – мрачно отозвался старший брат. «Ты ее не знаешь, а уже собираешься нырнуть с головой». «Она волчица», – проворчал оборотень. «Это не эквивалент гармоничного союза», — хмыкнул Дима. «Она женщина, и ее поведение не поддается анализу и прогнозированию. Тем более у нее трое детей, а это ответственность. Ты уверен, что готов взять ее на себя? Это не тест-драйв, где через время решаешь, купить или нет». «Мне не 15 лет», — напомнил Яр. «Помню», — насмешливо отозвался Альфа, и уже спокойнее продолжил. «Эти женщины станут частью нашего клана и моим обязательством. Если Лиана Озерова придет с жалобой на тебя, я буду вынужден встать на ее сторону». «С чего вдруг ей жаловаться на меня?» – буркнул брат. «Потому что семья – это не только секс», – вздохнул Дима. «А ты сейчас думаешь лишь одним местом». Взглянув на близнецов, Альфа покачал головой. Если Яр, сидя в кресле, хмуро взирал на него, то Кир гладил разомлевшего после еды бублика. Песик вальяжно разлегся на коленях волка и даже не постеснялся вывалить язык. «Прекрати наглаживать щенка», – проворчал Дима. «Ты выглядишь стрёмно». «Его бублейшество любит почесушки», – хохотнул Кир, не обратив внимания на просьбу брата. «В общем так, я запрещаю спать с волчицами», — вынес вердикт Альфа, чем вызвал недоумение у братьев. «Что?» — возмутился Яр. «Со всеми?» — одновременно выдал Кир. «В этом городе есть и другие». «Все под запретом», — твердо повторил Дима. «Бля!» — протянул Яр себе под нос. «До тех пор, пока они сами не проявят инициативу», — смягчился Альфа, тут же едко добавив, «сообщив мне лично». «Каким это образом?» — не унимался Яр. «Избранница должна явиться ко мне и сказать, что желает тебя в спутнике жизни», — коварно прищурившись, пояснил старший волк. «И что нам делать?» — недоуменно спросил Кир. «Ухаживать и всячески демонстрировать готовность нести ответственность», – произнес Дима, вновь поворачиваясь к окну и наблюдая за гостями. «Яр, полагаю, ты предпочтешь опекать младшую вдову?» «Да», – ворчливо отозвался брат. «Кир, тебе поручаю старшую», – ровно продолжил Альфа. «Я думал, ты сам», – удивленно вставил Кир. «Мне некогда», вздохнул Дима, качнув головой вправо. «Я займусь кланами и фирмой. Уделяй внимание детям. Мальчик хоть и юн, но не глуп. А про ценность малышки говорить излишне. Береги ее, как зеницу ока». «Да, Альфа», — сдержанно ответил брат. «Полагаю, что женщинам будет спокойнее проживать в своих домах», — задумчиво произнес волк. Этот коттедж слишком далеко от города, а дети должны посещать школу. «Предлагаешь нам переехать к ним?» – насмешливо уточнил Кир, явно не пребывавший в восторге от перспективы караулить чужую женщину. «По обстоятельствам», – вполне серьезно ответил Дима. «Для начала будет достаточно присутствия. Посмотрим на реакцию местных». «Мы еще скрываемся?» – спросил Яр. «Мне осточертело поливаться духами». «Маскировку не снимать», — отстраненно отозвался старший волк. «Думаю, женщины уже обсудили дальнейшие шаги. Кажется, они согласны на предложение, но задумали воспользоваться нами». «С чего ты решил?» — хмыкнул Кир, отпуская Бублика побегать. «Прочитал по губам», — спокойно пояснил Дима. «Именно поэтому я стою у окна, а они безмятежно гуляют перед домом, полагая, что ветер и отсутствие рядом охраны дает им уединение». Близнецы за спиной Альфы переглянулись и тяжко вздохнули, вспоминая, кем служил их брат на войне. Хотя читать по губам он выучился еще в голодные времена детского дома. Пока они росли, Диме пришлось во многом поднатореть, чтобы защищать их. Кир и Яр частенько попадали в разные передряги из-за эршистых характеров, и старший брат неизменно вступался за них. Уже позже Дима таскал их за уши, уча уму-разуму, но при посторонних никто не мог вбить между ними клин. «Всем ясен порядок действий», — уточнил Альфа и, услышав положительные ответы, громче произнес: «Арман, пригласи наших гостей в дом и займи детей». Начальник охраны в этот момент находился в соседней комнате и, получив приказ, молча вышел на улицу. Едва волчицы вновь вошли в гостиную, Дима, продолжая стоять спиной к ним у окна, спокойно спросил: «Что вы решили?» «У нас не так много вариантов», — мрачно отозвалась Марго, усаживаясь на диван напротив Яра. «Ваше предложение выглядит разумным». «Но у нас есть вопросы», – вставила Лиана, располагаясь рядом с ней. «Наши дети ходят в школу и садик. Мы должны...» «Безусловно», – прервал ее Альфа. «Вы вернетесь в свои дома и продолжите жить привычной жизнью. Мои братья обеспечат вас всем необходимым». «А что взамен?» – осторожно уточнила полярная волчица. «Ваша лояльность», – насмешливо ответил Дима.